Предрассветный. Спалось Агнии неспокойно. Во сне кругом клубился угольный дым, а из глубин его сверкали отблески далеких молний. Около 9 утра ее разбудил стук в окно. Она села в постели, протирая глаза и вслушиваясь в шум многочисленных детских кулачков, колотивших по стеклу. Главарь в атаге беспризорников, взъерошенный мальчуган в огромном пиджаке, полы которого касались земли, и вздвинутом на бекрень, поеденном молью цилиндре, сжимал в руках лучину. Свет от огня заставлял очертания мебели плясать. Агния встала с кровати, открыла окно и выставила заспанную физиономию на улицу. Дети тут же дисциплинированно отпрыгнули, а старший учтиво шаркнул ножкой. «Тётя Агния, а мы знаем, что вы вернулись!» «Уж вы-то всегда все знаете!» — усмехнулась Агния. «Здорово, шпана!» «Здрасте! Здрасте, тётя Агния!» Детишки заулыбались в ответ. У многих из них недоставало зубов. «Как жизнь? Все от полиции бегаете?» Шпана засмеялась, а старший пояснил. «Полиции сейчас не до нас. Недовольных ловят. Весь день вчера ловили. Устали и спать пошли». «Я своими глазами видел, как матрос полицейскому врезал». Влез справа рыжеволосый оборванец. «Они его втроем окружили. Стоят, разговаривают. Вдруг матрос — раз! Я моргнуть не успел, а полицейский уже на земле лежит. Воздух ртом хватает. А матрос как кинется бежать! Только пятки сверкают. Эти — за ним!» Старшой недовольно отпихнул болтливого подельника и кивнул самой грязной девочке. Та стянула с головы мятую широкополую шляпу и жалобно проблеяла. «Тётя Агния, подайте на пропитание. Со вчерашнего утра ни соломинки во рту не было». «Какие бедняжки! А чего это у вас кармашки топорщатся? Не от медиков ли? Глаз даю, вы до меня успели обойтись десяток сердобольных сонных старушек. Ладно, подождите, я в кабинет схожу. В дом не влезать!» Скрипнула старенькая дверь, и дом весь как будто шумно вздохнул сквозь сон. Подняв над головой подсвечник, Агния ступила в отцовский кабинет. Сюда она с возвращения еще не заходила. Свечи плыли мимо книжных шкафов. Вместо книг полки были завалены кипами бумаг. Атласы, контурные карты, письма и грузовые декларации. Тонны грузовых деклараций. Вся многолетняя история перевозки лошадиного сена из солнечной Тангарии на запад. Только последний перед рабочим столом шкаф пестрел обложками. Сердце у Агнии защемило, когда она вспомнила, что это приключенческие романы, которыми она зачитывалась еще совсем маленькой. Из-за отцовского кресла выглядывал пузатенький сейф. Опустившись рядом с ним на колени, Агния повернула колесо кодового замка. Внутри хранились сбережения семьи Синимия. Плотно обвязанные пачки денежных знаков, перемежавшиеся нечастыми пригоршнями монет. Всего около 49 тысяч фунтов стерлингов. Отсчитав 15 центов, Агния заодно набила купюрами кошелек, раз уж пошла. Ватага послушно ждала под окном. Когда черноволосая вернулась, грязнушка протянула широкополую шляпу, чтобы ей туда сыпали деньги. Дети сбились в кружок и принялись с серьёзностью, ненаблюдаемую у иных взрослых, делить медики. Когда дележ был закончен, главарь обернулся к Агнии и приподнял цилиндр. «Премного благодарен! Так вы деньги в кабинете прячете? Ой!» Быстрая женская рука щелкнула мальчишку по носу. «Раз такой любопытный, теперь исполнишь для меня поручение. Когда рассветёт, сбегайте к Хунду Торчсону в купеческую и передадите от меня поклон. Передайте, что капитан Джек скончался, и что теперь я вместо него. Все поняли?» Детишки насупились. Старшой высказал общее недовольство. «Не хотим на купеческую. Там все жадные. Госпожа Маршал может горшком кинуть. С геранью», — добавил беспризорник в самодельных сандалиях. «Ничего, увернётесь. В жизни не поверю, что Лидия Маршал в ее возрасте попадет хоть в одного из вас горшком с геранью». Поняв, что спорить бесполезно, старшой по птичьи присвистнул. И в тот же момент вся стайка ребят, словно всамделишные пташки, сорвалась с места. Только одна, самая взрослая из девочек, задержалась. «Тётя Агния, а скажите, каково было в Академии? Вы там видели высший свет?» «Видела. Много блеску, мало толку», — отрезала Агния и захлопнула ставни. Казалось, прошла всего секунда, как голова Синимии рухнула обратно на мягкую кружевную подушку, а натунная горланка в напольных часах уже выглядывала из окошка над циферблатом, трезвоня на весь дом. Прорычав с просонья нечто невразумительное, Агния подтащила себя к часам и трижды провернула ключ, заставляя заводной будильник замолкнуть. Резная часовая стрелка с опозданием сдвинулась к 10-му делению. Тоска по отцу не исчезла за ночь, но как-то притупилась, отошла на второй план. Насущные заботы отпихнули ее в сторону. Надо было проверить то, о чем вчера просил Грэхэм, поспеть на выплаты матросам. Надо было входить в наследство. Она разгладила свалявшиеся за сон волосы и протерла глаза. За окном по огородной улице уже сновали прохожие. Клерк Стефан Жозе из дома напротив бежал на работу в контору судового треста, одной рукой с чемодана придерживая котелок, а другой маша, вышедший на крыльцо проводить жене. Несмотря на ранний час, деловой предрассветный вовсю просыпался. Прежде всего, Агния умылась, переоделась и поставила чай на огонь. Пока язычки в камине еще робко лижут донышко чайника, она успеет заглянуть в кабинет отца, поискать купчую на касатку. «То есть в мой кабинет», — строго поправила Агния саму себя. «Привыкай, сирота». И все же, сидеть в большом и мягком кресле за широким столом со множеством ящиков было поначалу очень непривычно. Она вся изъёрзалась, пока среди заметок на память и фотографий не отыскала желтый конверт. На самом конверте прописью было выведено «Дочери. Самое важное». Агния сразу узнала удивительно аккуратный, для врача, почерк доктора Бураха. «Недавно собрали. Папа уже не мог встать с постели», — попросил доктора. «Интересно, может ли здесь лежать купчая?» Канцелярским ножом она вскрыла конверт по краю, чтобы не повредить содержимое. Внутри оказалась техническая документация по касатке, включавшая последний осмотр, проведенный 6 июля 5129 года. Завещание, составленное, видимо, еще до роковой болезни. Совсем короткое, ведь все имущество переходило лишь одной наследнице. Миниатюрный семейный альбом. Джек ходил фотографироваться только по самым важным случаям. Считал, что фотографы дерут слишком много с клиентов. Та самая заветная купчая была обвязана тонкой бичевой с актом, заверяющим собственность на землю с домом и свидетельством о рождении Синимии. В узелке она нашла отцовское обручальное кольцо и двое наручных часов, одни с компасом вместо циферблата. Часы и компас Агния с трепетом застегнула на руках, а кольцо спрятала в сейф. На дне пачки обнаружилось нечто неожиданное. Простой лист бумаги с набросанной карандашом картой. В схеме угадывался рыбацкий поселок, однако большую часть карты занимал холмистый лес, произраставший к западу от него. Рядом с одним из деревьев, старым дубом, выполненным с особой тщательностью, чернел жирный крест, а на оборотной стороне листа, уже размашистым почерком самого капитана Джека, было написано: «На самый черный день». Чтобы никогда этому дню не настать. Агния трижды перечитала послание. На кухне начал свистеть чайник, а она все вглядывалась в буквы, представляя себе, как Джек Синимия говорит ей эти слова своим хрипловатым голосом. «Отец, ты мне клад закопал? Ведь это же пиратская традиция, отец. Конечно, ты никогда не доверял банкам. Но мы ведь не на диких островах живем, как они, чтобы до такого доходить. Хотя в текущей ситуации банки пусть идут далеко и поглубже. Но тогда-то ты никак не мог этого предвидеть». Она снова повернула лист стороной с крестом. Многие линии рисунка уже частично стерлись от времени. Бумага сильно пожелтела. Агния свернула карту сокровищ в трубочку, перевязала бечевкой. Положила в сейф кольцу и побежала на кухню снимать чайник. На счастье, в кладовой нашли золотые цветы, придающие телу бодрость. Двумя кухонными ножами Агния нарубила их мелко-мелко. Получившийся порошок сыпала в кружку с напитком. Первый глоток приятно обжег ей горло. По жилам разлилась душистая теплота. Вернувшись в кабинет и потягивая травянистый чай, она еще раз внимательно и неспешно изучила купчую на касатку от первой до последней буквы. На первый взгляд документ не оставлял тресту никакой надежды. Полный характер перехода корабля в собственность имущего лица Джека Синимии был подробно прописан со всеми правами на пользование, распоряжение и наследование. Помимо отца, нотариуса и представителя треста в договоре даже расписались несколько присяжных заверителей. Процедура необязательная к применению. Чувствовалось, что старина Джек, при всем его легкомысленном отношении к бюрократии, эту сделку хотел закрыть как можно аккуратней. «Папа, конечно, старался, но нет ли здесь какой-нибудь скрытой лазейки, какого-нибудь тонкого юридического нюанса, невидного нам, простым морякам?» «Вполне может быть. А значит, мне тут нечего вглядываться да вчитываться. Значит, нужен юрист. Помнится, Грэхэм упоминал какого-то своего знакомого, который зашибает неплохие деньги на судебных тяжбах. Звучит похоже на профессионального юриста. Удивительно, конечно, как наш пьянчуга Грэхэм исхитрился подружиться с интеллигентным юристом. Впрочем, Грэхэм и сам, кажется, удивлялся их дружбе». Дурное предчувствие морским лишаем пробежало по плечам Агнии, заставив мысль течь в другом направлении. «У нас сегодня с утра расчет с командой. Грэхэм обязательно должен мне с ними помочь. Ведь я едва вернулась. Последний экипаж еще даже по именам не знаю. И он поможет, если только... если только вчера вечером он не решил спуститься в кабак и поднять пару кружек в память о своем капитане. Всего пару. А потом еще одну и еще. Остальные ведь наверняка тоже вспомнят Джека. Воскликнут. И мы, и нам дай за него выпить. Вот и получится, что утром старпом будет храпеть на заднем дворе без задних ног. Черт, такое и в самом деле могло случиться. Черт!» Левая рука девушки моментально метнулась к лицу. До назначенного Грэхэмом времени оставалось уже меньше часа. Если она хочет успеть хоть пробежаться глазами по спискам матросов, ей снова нужно бежать. С недопитым чаем было покончено одним решительным глотком. С восходом от дремы очнулась лишь часть предрассветного порта. Потому что живой порт никогда не спит. Агния еще не спустилась к пристаням, но кругом нее уже пестрел вихрь родной толчии. Помимо встречавшихся тут на каждом шагу матросов и рыбаков, узкие улочки кишили народом со всех концов планеты. Кого здесь только не было. Грузчики, успевшие за утро перетаскать с дюжину ящиков, переводили дыхание, а услужливые торговцы уже подкатывали к ним бочонки с питьевой водой. Трактирщики подметали кабаки и выпихивали уснувших выпивох. Некоторые заведения, впрочем, наоборот, открывались. Семейка моряков сообща окрасила дом, удерживая всемером длинную, 3 человеческих роста кисть. Причем младший из детей взобрался на крышу и помогал оттуда. 2 энтомологов, только возвратившихся из Тангарии, судя по одежде, шли в центр и восторженно делились впечатлениями. Группа негров тащила следом их багаж, целую гору клеток с тропической мошкарой. Агния инстинктивно шарахнулась в сторону от клетки с гудящим облаком фасетных москитов, служивших главными разносчиками красной смерти. В результате сбила с ног опрятного джентльмена. Джентльмен тут же схватился за трость, заставив девушку поспешно ретироваться. Сквозь распахнутые ворота склада на весь квартал несло рыбой. Батраки зажиточного рыбака загружали туда улов, судя по лесу хвостов, не менее чем недельный. Из другого склада, напротив, работяги выволокли погнутый винт от катера и отгоняли прохожих, пока кучка инженеров шептались, склонившись над чертежом. Рассевшиеся под окнами одной из конторы бродяги от нечего делать плевались в стекло на меткость, пока из окна не высунулись сотрудники треста и не завязалась ссора. У борделя группа посетителей вздыхала, рассматривая вывеску, закрылись на карантин. 2 гуляк, недополучивших сегодня женского тепла, заметили Агнию и окликнули ее. «Эй, красавица! Куда так спешишь? Айда с нами! Мы парни что надо! С нами не заскучаешь!» «Перессоритесь!» крикнула им Агния, не оборачиваясь. Но вот портовая мостовая сменилась сырыми досками. Под ними захлюпала стоячая вода. Агнии вспомнились байки из детства о страшных зубастых рыбах, обитающих под пристанью. Здесь уже приходилось огибать горы поклажи, которую грузчики таскали с корабля на корабль. Кое-где у капитанов победнее таскали сами матросы. Почти весь тяжелый груз, в основном зерно, волокли на юг, где к порту подвезли рельсы. На куче тюков сидели под надзором полиции беженцы из южных провинций. Бедняги дрожали от холода и страха за свою судьбу. Один полицейский с фингалом на пол лица и нервным взглядом охранял целую кучу новеньких, блестящих винтовок, а другой беседовал с неким гражданином, чьи волосы показались Агнии знакомыми. Она прищурилась. Так и есть. Дик Никтум. Но лучший друг Джека Синимии был, видимо, слишком занят, так как, заметив Агнию, лишь коротко кивнул ей. Вдали, там, где в открытое море уходили деревянные мостки, пыхтели пришвартованные пароходы. Некоторые пускали кольцами дым, готовясь покинуть предрассветный. То на одном, то на другом мостике вдруг начинал мигать прожектор, а провожающие разражались радостными криками и махали шапками вслед. Агния почувствовала, как сердце ее пустилось в пляс, когда за тушей угольного танкера она смогла разглядеть косые трубы старушки-касатки. 2 обычных косых трубы, без ярких примет. Но она смогла бы узнать их из 1000 труб. Касатка здесь, в гавани. С ней все хорошо. Ноги молодой капитанши сами подпрыгнули, вторя сердцу. А над предрассветным в небесной дали носились горланы, крича на весь океан и иногда пикируя к лоткам со свежей рыбкой. Агнии хотелось вторить им своим криком, потому что хоть домом для Синимии и было море, в портовых трущобах протекало ее бурное детство, и они-то уж точно не умрут никогда. Контору себе семья Синимии устроила в двух шагах от пристани, на втором этаже кирпичной постройки заводского вида. Старина Джек воспользовался своей свободой, ведь других капитанов, арендовавших суда у Треста, компания вынуждала вести бумажный учет в центре, поблизости от собственных ключевых точек. В свое время Джек, пораскинув мозгами, решил, что раз уж жить ему выпало вдали от порта, так хоть контору стоит сделать поближе, чтобы можно было соскакивать в нее почти с корабля. И наоборот. Он обратился к Хунду, и зажиточный торговец выкупил для друга помещение над кафе восточной еды мадам Шихсо. Он предлагал выкупить и первый этаж, но Джек вместо этого договорился с мадамой о сотрудничестве и предоставлении небольших скидок своим ребятам в дни расчета. В результате по таким дням у восточанки в заведении не оставалось ни одного свободного места, что ее безусловно, радовало. У дверей забегаловки образовалось столпотворение, которое Агния приметила еще издалека. Столпотворение ей не понравилось. Во-первых, попрощаться с отцом пришло гораздо меньше. Но это еще было ожидаемым. Матросы не сентиментальны, а корабли меняют как перчатки, постоянно выискивая предложения повыгодней. Вот только боцманы всегда спокойно помещаются в кафе. А значит, приглядеть за расчетом пришли многие из рядовых членов команды. Простые кочегары, машинисты, полотёры. Все это свидетельствовало об одном — сомнение. Команда сомневалась, что получит свои деньги. Не доверяют боцманам? Или просто из-за кризиса нервничают? Черт, только нервничающей команды мне сейчас не хватает. Я ведь даже имен их пока не знаю. Интересно, а знают ли они, кто я? Сейчас проверим. Агния вставила два пальца в рот и свистнула, привлекая внимание матросов. «Здорово, парни!» Тишина. Почти все моряки замолкли и уставились на нее. Общую реакцию высказал один длинноухий. «О, это что, вы?» «Да, я. Не ждали?» По команде прокатился стон. Длинноухий и еще несколько человек раздраженно полезли в свои бездонные карманы выгребать мелочь и табачный порошок. Двое бородачей, почти неотличимых друг от друга, напротив, радостно потирали руки. Остальной экипаж посмеивался над неудачниками. Агния прищурилась, указала на бородатых пальцем. «Помню вас, два братца-акробатца. Чё, обвели молодежь вокруг пальца?» «Они сами вызвались спорить», — пожал плечами один из братьев. «Клялись, что вы не появитесь». «Ясно. Каждый, кто ставил против меня, с жалованием может попрощаться. Шутка». Торопливо добавила она, увидев, как вздрогнул длинноухий. «Так, расступитесь, пропустите внутрь. И без паники. Деньги ваши у нас не в банке, при себе. Никого не обсчитают». Заходя в закусочную, она краем уха расслышала, как за спиной зашептались матросы. «Ишь, деловая мелюзга». «А, поверь, она и в девять была деловая мелюзга. Я ее пару раз видел». Сидевшие в закусочной при виде Агнии зашумели и подняли кружки. Агния пожала боцманам руки и поскорее побежала наверх. Наручные часы показывали 11:25. Времени оставалось максимум пробежаться глазами по судовому журналу. Она надавила на ручку двери, ворвалась в кабинет. И увидела Грэхэма. Старший помощник, совершенно трезвый, в чистом полосатом пиджачке, сидел, работал за счетной машиной. Грэхэм, вот те раз. А я думала, ты спишь пьяный под забором. Грэхэм моргнул. И тебе доброе утро, капитан. Доброе, доброе. Что, правда не пил? Грэхэм моргнул еще раз. Затем вытащил из стола и показал маленькую бутылочку водки с едва отпитым содержимым. И, не выдержав, заржал. Агния, глядя, как заливается старпом, тоже не выдержала. С минуту они стояли и ржали друг над другом. «Извини, просто ты с таким лицом на мою водочку уставилась». «Конечно. Я-то думала, мне тут самой все разгребать придется. «Правда? В таком случае ты как-то поздновато». «Не повезло. Извозчика ни одного по пути не попалось. Ты здесь давно? Что успел сделать?» «Достал судовой журнал, грузовую декларацию. Чернила проверил. Пишут. В окно за нашими поглядываю. Посчитал, сколько примерно уйдет в сумме, и на каждого. Сейф только открыть не смог». «Почему? Заклинило?» «Нет, я... пароль забыл». «Зато водочку-то прихватить не забыл», — усмехнулась Агния и пошла открывать сейф. Грэхэм с невинной улыбкой развел руками. Процесс расчета пошел вполне обыденно. Моряки по очереди поднимались в контору, садились напротив Грэхэма, расписывались в декларации. Боцманы расписывались и отчитывались также за многих своих подчиненных, получая их оклады под расписку с обязательством передать рядовым матросам причитающиеся. Агния на протяжении всего процесса держалась максимально отстраненно. Почти пряталась за судовым журналом. Спешила вчитаться в отрывочные заметки отца о последней ходке. Ей чувствовалось неправильным рассчитывать людей, подводить итоги их работе за плавание, в котором она вообще не участвовала. Формально от нее требовалась только подпись под каждым именем. И она оставила ее раз за разом, отрываясь от чтения лишь за тем, чтобы снова вернуться к нему. На странице с пятым днем плавания ей стала ясна причина недоверия котельщиков. Матросов, контролирующих давление в котельной, столпившихся у здания. 24 мая произошел инцидент. Несколько матросов заявили о пропаже личных вещей, которые нашлись в каюте у котельного боцмана, Элайи. Сам Элайя отделался от наказания кулаками лишь тем, что исступленно клялся в своей невиновности и обвинял в подставе механика Крига, с которым у них якобы долгая вражда. Несколько человек подтвердили наличие вражды между этими двумя, и отец, не в силах докопаться до правды, вызвал парочку на мостик и предупредил о суровых последствиях для обоих, если подобное хоть раз повторится. Агния оторвалась от журнала. Котельный старшина Элайя собственной персоной сидел прямо перед ней на стуле и, потряхивая сединой, тихо ворчал. «Стоят, понимаешь, такие-сякие. Не доверяют. Боятся, что я их центы прикарманю с собаки. Теперь слухи пойдут». «Полноте, ты не расстраивайтесь. Слухам не каждый верит. Капитан, ваша подпись». Агния подписала. И старшина зашаркал прочь. Грэхэм наклонился к ее уху. «Знаешь, что мне главмех рассказывал? Что его механики подкараулили Элайю, когда тот сонный был. И давай над ним потешаться. Что он, дескать, даже припрятать краденое нормально не смог. А тот возьми, да и брякни. Нормально я все спрятал». И тут же челюсть защелкнул. Стоит, молчит, да глаза рыбой пучит. «Надо же! Что же отцу не доложили? А погоди, главмех — это не такой, который со стрижечкой?» «Он сам. Честерсон. Уже третье плавание с нами ходит. Отличный главмех». «Главмех-то прекрасный, да только выдумщик страшный. Мог и сочинить». С этого момента и до окончания расчета молодая капитан сидела тише воды, ниже травы. и отвлекалась от записей в журнале всего дважды. Первый раз ее вынудил поднять голову бойкий механик Фред, заступивший на эту должность совсем недавно, но уже успевший составить о себе положительную репутацию в трущобах. Робости перед начальством этот дерзкий молодой человек не испытывал ни на йоту, поэтому, едва переступив порог кабинета, он заговорщицки подмигнул Грэхэму. «Тут в кафе ребята с «Медузы» заглядывали. Потявкались с нами. Они в ярости, что их капитан все деньги в банке на проценты приумножал, а банк мало того, что закрылся, так, по слухам, вообще уже из города сбежал. Говорят, раз мы такие счастливые, то они всей командой собираются и идут нам рожи бить. Надо наших бежать предупреждать. Подождите». Грэхэм хотел было ответить, но Агния остановила его и призадумалась. «Медуза? А имя, случайно, не Симон Симмонс верховодил? Такой с головой огромный, что аж череп за кожей видно». Фред улыбнулся. «Эге, мы по его здоровенной голове конкретно проехались. А что?» «Ничего. Симон с прихихешниками — это такие наши мелкие уличные собачонки. Лают громко, а кусать боятся. Если бы Симон одну угрозу на три приводил в исполнение, каждый день в предрассветном заканчивался бы кровавой бойней. Но не обращай внимания. Ему самому боязно настоящую драку провоцировать». Второй случай произошел с одним из последних матросов, голубоглазым блондином без усов, но с таким лицом и телосложением, которое заставляет почти любых легкомысленных юных барышень совершенно терять голову. Войдя, он поднял руку, поздоровался с Грэхэмом и вдруг увидел Агнию. С молодцем случилась разительная перемена. Он затянулся по струнке, как перед августейшим лицом, и покраснел с головы до пят. Грэхэму такая реакция незнакомого матроса очень не понравилась. Он громко закашлял в кулак, привлекая внимание капитана. Та поначалу тоже не признала посетителя, но затем сощурилась, и на лице ее расцвела ехидная улыбка. «Сайрус, какая встреча! Что стоишь? Садись, расписывайся». На негнущихся ногах блондин подошел к столу, а деревеневшими пальцами принял деньги. Агния, пока он не ушел, чуть не посмеивалась в голос и, только откинувшись на спинку стула, обнаружила на себе дикий взгляд Старпома. «Грэхэм, да ты что? Не помнишь Сайруса?» Голосом, который, видимо, он сам считал устрашающим, Грэхэм сказал: «Нет, просвети». «Да смех полный. Когда мне 11 было, Сайрус у нас служил юнгой, палубу мыл. Он тогда худой был, еще эффект не смотрелся, если понимаешь, о чем я. Но я и заливалась краской каждый раз, когда я его видела, и пряталась от него по всей касатке в смущении. Сайрус тогда даже ничего не заметил. А затем кто-то из моряков ему все разболтал, и он сам начал краснеть в моем присутствии. Поначалу краснел из-за этого. Потом стал краснеть из-за того, что в прошлый раз краснел. Замкнутый круг». «Ясно. И ничего серьезнее у вас с ним не было?» «Разве что в моих детских розовых мечтах». Агния подошла к окну. «Все, кончилась очередь. Пошли вниз, перекусим». «Скажи, Агния, ты что, правду помнишь каждого хоть раз увиденного человека в своей жизни? Мне казалось, это просто шутка». «Конечно нет, Грэхэм. Только самые характерные физиономии. Яркие». «Я вот, например, уже не помню даже многих членов экипажа из нашего прошлого плавания». «Неудивительно. Алкоголь разжижает мозг». «Кстати, чуть не забыл забрать свою водочку. Спасибо». Грэхэм полез в стол за бутылкой. Агния раскрыла чемодан, чтобы положить туда судовой журнал. «Нет, ну а что ты хочешь? Мужской силой и стойкостью я обделена. Должны же у меня быть на руках хоть какие-то козыри. Вот судьба и подбросила мне хорошую память. Без нее я, может, никогда бы на первый ранг не добыла». И, не удержавшись от желания похвастаться, Она подсунула позолоченный сертификат другу. Грэхэм принял сертификат первого ранга бережно, как святыню. Провел пальцем по вязи, зачем-то понюхал бумагу. «Да, это, конечно, сильно. Говорят, иногда богачи даже за деньги купить такую не могут». Мадам Шихсо была женщина дородная, статная, но одинокая. Не имея другой семьи, кроме трех дочерей от разных мужчин, она запрягала их работать в своей забегаловке каждый день с утра до ночи. Девушки собирали заказы и разносили подносы, пока сама мать колдовала на кухне, не доверяя процесс готовки даже старшей дочке. Когда матросы отчалили прятать или пропивать заработанное, кафе восточной еды заметно опустело. Спустившаяся сверху закадычная парочка получила возможность выбрать столик поближе к кухонному окошку. Агния заказала миниатюрных восточных крабов и стакан ягодного сока. Грэхэм — миску дешевого салата. Заказ подали неожиданно быстро. Гора алых, разваренных крабов, с палец каждый, аппетитно дымилась на тарелке. Прилагаемые почти к каждому блюду палочки неискушенных клиентов вводили в ступор. Но Агния, обедавшая у Шихсо далеко не впервые, успела навостриться в пользовании диковинными восточанскими приборами. Правда, по-своему. Целясь в мягкое мясо на брюхе краба, она нанизывала морепродукт на палочку и обкусывала, словно шашлык. Грэхэм приметил оставшуюся на соседнем столе неубранную посуду и свистнул рюмку. Рюмку он заполнил водочкой из бутылки. Хлопнул, сморщился, снова наполнил. Агния нахмурилась. «Грэхэм, скажи, ты воду-то обычную хоть иногда пьешь? «Практически нет. Зато я в результате гораздо крепче, чем ты. Тебя от второй бутылки развозят, а я могу выпить 4 и почти не поплыву». «К 40 годам ты будешь с мертвой печенью, почти слепой, и шагу не сможешь сделать без трости». «Так», — возмутился Грэхэм, «подобные прогнозы мне может делать только доктор Бурах. Он мой ангел-хранитель, и ни от кого другого я суждения о моем здоровье слушать не стану». Агния погрустнела. Разговор напомнил ей об отце. Его ангел-хранитель уберечь не смог. Грэхэм показал пальцем на чемодан. «Ты прихватила судовой журнал. Собираешься нести его на корабль? Небось, заодно все помещения там обойдешь. «Да, и ты со мной. Или у тебя есть какие-то срочные важные дела?» «Только на вечер, до которого должны будем управиться. Касатка чай не дредноут». «А что за планы на вечер?» «Почтить память твоего отца, конечно же. Старина Джек заслуживает, чтобы за него подняли кружку-другую». «Понятно». Грэхэм опрокинул еще стопку и, жуя салатный лист, заметил. «Неужто совсем бросила пить? В Академии строгий сухой закон? Даже если так, в жизни не поверю, что дети драгоценных лиц не в состоянии притащить южного венца за звонкую монету». «Нет, никакого сухого закона Академия не придерживается. Кадеты вполне пьют. На занятиях только обязательно присутствовать трезвым. Почует преподаватель хмельной запашок, будут большие проблемы». «Ты, полагаю, хочешь послушать про Академию?» Еще бы! Шутка ли? Заведение элитарного статуса. Может, ты там даже августейших лиц вблизи видела?» «Двоих. Ну, второго, можно сказать, мельком. Тайрон Крисп со мной на одном курсе учился. На самом деле добрый парень, только очень уж легкомысленный. Он хвастался, что Альфред Крисп уже сделал его наследником в обход старшего брата. Так вот, я не представляю, как Тайрон собирается наследовать отцовскую империю. Я бы ему не доверила даже швабру на касатке». «Ты торопишься. Не всем приходится принимать наследство в таком юном возрасте. А со временем люди умнеют. То есть, правильно ли я понимаю, что тебе удалось завести выгодные знакомства? И стоит ли нам ждать визита пушечного принца с фанфарами и кортежами?» Грэхэм хотел еще что-то добавить, но передумал и замолчал. Агния не поняла вопроса. «Надеюсь, это шутка такая. Зачем мне знакомство среди богачей? Я что, похожа на искательницу блестящей карьеры в дипломатической службе? Или, может быть, на дворцовую содержанку?» «Зачем же сразу содержанку? Связи в драгоценном обществе нужны всегда и всем. Я и без них спокойно могу заниматься любимым делом». «Ты могла бы рассекать волны на личной легкокрылой яхте». «Фи, на яхту много сена не погрузишь». Грэхэм засмеялся. «Не сердись. Ты пойми, многие мои знакомые уверены, что в элитарных академиях золотая молодежь только веселится, да обручальными кольцами обменивается». Агния крепко задумалась. «Это не совсем правда. Конечно, для многих кадетов так все и обстоит. Но ты тоже пойми, в академии не только бальные залы и прогулочные лодочки. Там есть и библиотеки, архивы, люди, прошедшие за свою жизнь огонь и воду. Там великий кладезь знаний о мореходстве и морской войне, начиная чуть ли не со времен паруса. Я не пожалела бы о потраченных на академию годах, даже если бы провела их там в полном одиночестве. А из знакомств мы разве что с Лиссой Каннингем смогли сойтись. Кстати, надо будет набросать ей завтра письмецо. Она, наверное, волнуется». «Вот значит как». Грэхэм доел салат и с печальным видом подпер ладонью подбородок. «Получается, твой отец был прав, когда отсылал тебя. Зря я его отговаривал». «Все в порядке. Не отговорил же». Агния отхлебнула ягодный сок и постучала палочкой по тарелке. «Теперь твоя очередь. Рассказывай, что тут произошло за последние 3 года». Грэхэм повел рассказ. Из него выходило, что жизнь в предрассветном била, но не ключом, а фонтаном, чьи струи текут по одним и тем же ложбинам. Старпом избегал рутины, и так в подробностях известный капитану. Старался акцентировать внимание на самых ярких происшествиях. Доктор Бурах Муаа спас от смерти туземку-негритянку. Чернокожая пробралась тайком на корабль за своим спасителем, и пришлось ее доставить предрассветный, где она продолжила ходить за врачом по пятам, заверять его в своей вечной благодарности и шарахаться в ужасе от каждого экипажа. Путем неимоверных усилий Бураху удалось от нее отделаться и припоручить женщину в руки какой-то благотворительной общины. Один раз, около 16 широты, 27 долготы, касатке встретился военный крейсер, который поднял белое пиратское знамя и попёр прямо на нее. Но затем флаг спустил и замигал сигнальным прожектором. Оказалось, военные просто так прикалывались. Джек Синимия тогда лично схватился за прожектор и, не боясь грозных крейсерских орудий, высказал флотским все, что он о них думает. Сам Грэхэм во время одного очень долгого плавания каждую ночь бегал с фонарем и с боцманом по палубам, искал секретный азартный клуб, который несколько матросов устроили на грузоходе. Но матросики оказались пронырливей и так ни разу и не попались. «Представляю себе лицо Бураха!» — посмеивалась Агния. «Он у нас, конечно, светило науки, но к амурным приключениям совершенно непривычен». Последний год жить стало как-то совсем уж однообразно. Джек смог, наконец, найти постоянного, надежного поставщика в Нью-Келспроме. Так что мы остались даже без тангарийских сюрпризов. Эх, жаль. А то так весело было разглядывать в подзорную трубу их белые башенки и внутренне готовиться к любой подлянке. Саркастично заметила Агния, припоминая тот легендарный тропический Новый год, когда они с отцом застряли в Муаа на 1,5 месяца. Но ничего, теперь-то всем точно стало не до скуки. А? Ты это о чем? О кризисе? Разумеется. Только не говори, что ты его не заметила. Весь город на ушах стоит. Тут и слепой бы заметил. Но нас он коснуться не должен. Все-таки отец никогда не связывался с трестом. Мы сами по себе. Пояса затянуть, конечно, придется. Зато, может, на команде сэкономим. В 20-м ведь тоже кризис был. И ничего. даже не обеднели тогда. Проживав последнего краба, она встала из-за стола и пошла к окошку расплачиваться. Грэхэм остался сидеть, распираемый сомнениями. «Вы, может, и не обеднели, а у меня несколько друзей в ту зиму от голода умерли». Мадам Шихсо, получив деньги, сделала Агнии знак, чтобы та наклонила ухо. «Соболезную твоей утрате. Ко мне утрохрам заходил сеновник Треста. Спрашивал о тебе. Оставил свой адрес. Сказал, если возникнут финансовые проблемы, чтоб обращалась сразу к нему. Продиктовать адрес?» «Не надо. Грэхэм, подойди. Тут, говорят, мною какой-то сотрудник Треста интересуется. Не знаешь ничего об этом?» «Бумажники разнюхали про смерть Джека. Быстро они. Надеются, что ты растеряешься. Испугаешься наследство и им все продашь. Ты же все-таки женщина». «Да. Хорошие же у них шпионы. Про отца знают, а кто я такая, не знают. Ну, пускай ждут. А нас с тобой уже заждалась касатка. По коням». Тем не менее, попасть на свой корабль быстро друзьям не удалось. Порт заглянул почтовый клипер из Империи, и всю пристань перегородили белые горы бесконечной корреспонденции. Попробовать срезать путь через темные подворотни Агния не решилась. Многие жители сейчас остались без средств к существованию, и была опасность напороться на компанию ожесточенных мужчин, которым нечего терять. Пришлось выжидать, пока матросы растащат достаточно писем, чтобы можно было пройти. Держа руки в карманах, Грэхэм небрежно облокотился на фонарный столб. Ветер шевелил его нечесанные волосы. Даже пиджак и чистая обувь не могли придать этому человеку достаточно внешней солидности. На работе Старпом был собран, исполнителен и аккуратен. Но стоило выпасть хотя бы одной свободной минутки, мгновенно выпускал себя из рук и становился ленив и рассеян. Простой в общении и несколько простоватый в душе. Иногда в нем можно было заметить легкую усталость от 30 лет жизни, самые бурные из которых выпали на детство. Многие годы Грэхэм прожил на улице, без всякой надежды на лучшую долю, сражаясь за каждый кусок хлеба. Пока однажды отец не приметил его и не устроил к себе на судно юнгой. «Практически в том же возрасте, что и я сейчас. Забавно. И ведь что-то папа в нем разглядел. Зачем-то выделил из прочих беспризорников. Не верится, что я больше никогда тебя не увижу, папа». Холодная рука тоски зашевелила пальцами под сердцем. Агния стиснула зубы. «Нет, от слезок никакого толку. Ты должна продолжить его дело, а не реветь». «Крупная фирма», — зевнул Грэхэм, мотнув головой в сторону клипера. «Интересно. Что это его в Нью-Кархаген не пустили?» Агния прищурилась. Нет, Грэхэм был слишком небрежен, даже для самого себя. На протяжении всего дня старший помощник держался с бросающейся в глаза непринужденностью. Слишком подчеркнуто, словно хотел продемонстрировать поведением. Все в порядке. Видишь, как я расслаблен? Не нервничаю, ни о чем не волнуюсь». «Грэхэм, о чем ты так волнуешься?» Не размышляя слишком долго, Агния, как всегда, пошла в лоб. Поза Старпома не переменилась, но мышцы его на секунду напряглись. «Ясное дело, о чем? Трест, касатка». Среди бумажных хребтов образовалась тропка. Скопившиеся толпы народа резво потекли в нее. Агния не сдвинулась с места. Она стояла, прижав руки к телу, буравила Старпома взглядом, а тот переминался с ноги на ногу. Переминался, как в те редкие случаи, когда подводил Джека Синимию, не справлялся с возложенными обязанностями и покорно ожидал капитанского выговора. «Грэхэм, не говори только, что ты, вдобавок ко всему, еще и что-то натворил». «Я?» Лицо Грэхэма приняло странное, сложное выражение. Легкая обида на нем мешалась с симпатией и плохо скрываемой обеспокоенностью. «Вот что. Ничего такого страшного я не творил. Просто есть серьезная проблема, которую, как мне кажется, ты в упор не хочешь замечать. Давай окажемся на корабле, я тебе все подробно изложу. Вдали от посторонних ушей. Негоже выносить такой интимный разговор на портовую публику». И он двинулся вперед, расталкивая толпу широкой ладонью. Протискиваясь следом, Агния мысленно качала головой. «Интимный разговор. Вдали от посторонних ушей. К чему ты клонишь, Грэхэм? На что намекаешь? О, боже. Неужели он собирается сменить экипаж? Да нет, не может такого быть. Что бы наш Грэхэм ни говорил в трактирах, он нас не бросит, даже за миллиарды. Ведь мы с ним практически семья». Касатка была пришвартована к столбу в 20 морских саженях от 11-й пристани, чтобы не отнимать место у других кораблей. К пристаням вставали лишь на время разгрузки товара или приема пассажиров. В остальных случаях желающим подняться на палубу приходилось прибегать к услугам лодочников. Лодочник друзьям попался крепкий. За короткое время успел домчать их до округлых черных бортов парохода. Грэхэм встал в лодке и замахал руками мужикам, лихо марширующим вдоль бортов с ружьями на плечах, чтобы им спустили трап. Его узнали, скинули веревочную лестницу, по которой парочка взобралась наверх, к полицейским. В связи с обострившейся обстановкой в южных провинциях таможенная полиция несла дежурство на каждом судне, задерживавшемся в портах более чем на сутки. Искали контрабанду и беглых мятежников. Старшему помощнику подошел пожать руку лейтенант полиции, неожиданно дружелюбный для своего мундира. Узнав, кто Агния, он высказал ей очередные соболезнования и даже сделал комплимент пароходу. «Отличная остойчивость у вашей касатки. Качка почти не чувствуется. Мы позавчера дежурили на пятнистом Соме. Так некоторых из моих ребят пришлось сносить с него на руках и с ведрами наготове. А ведь мы — парни привычные. Но там была не качка, а восточанский хоровой пляс с сапогами». «Ясное дело. Пятнистый Сом из светляков. А это вообще неудачная серия. У них еще при сильной встречной волне дифферент». Грэхэм закатил глаза и потащил Агнию прочь, не давая ей разразиться очередной лекцией. Но офицер увязался за ними. «Осмотр судна? Дозвольте сопровождать вас. А то здесь совершенно нечем заняться. Мы уже столько в карты играем, что у нас даже масти стерлись». «Да вам откажешь», — мыкнул Грэхэм, указав взглядом на таможенников с винтовками. «Пожалуйста, сопровождайте. На судне ничего противозаконного нет. Только когда на мостике будем или в машинном, не трогайте мелкие детали, пожалуйста. Мелкие, как правило, самые дорогие». Лейтенант пустился в воспоминания об одном неуклюжем сослуживце, который на дежурстве сумел застрять ногой в компаунд-машине. История оказалась длинной, со множеством подробностей. И пока Грэхэм внимательно слушал да кивал, Агния успела рысью промчаться по всей палубе. Осмотрела укромные уголки под фальшбортами, сунула нос в мотки швартовочных канатов и металлические курганы якорных цепей. Постучала пяткой по дощатому палубному настилу. Не выдаст ли тихий хруст древесного червя? Залезла в гнезда смотрящих. И, наконец, к удивлению полицейских, вдруг опустилась на колени и втянула в себя воздух, словно собака-ищейка, берущая след. «Дозвольте поинтересоваться», — обратился офицер к Синимии. «А что это вы проверяли на запах? Влагу в дереве?» «Проверяла? Да мне просто нравится, как пахнет заполярная сосна. О. Обход всей касатки занял не более часа. Двухпалубный пароход, кажущийся с земли огромным, был далеко не гигантом в своей когорте. Он заметно уступал в габаритах тем же могучим углевозам, доставляющим в города живительное топливо, чей груз важнее хлеба и питьевой воды. Ведь без него заглохнут поезда, станут заводы, умрет железное сердце цивилизации, которое человечество вставило себе в грудь вместо старого, примитивного, живого сердца, и которое беспрерывно требует угля. На мостике Агния предложила офицеру оторвать своих бездельников от карт и помочь ей проверить телефоническую сеть. Когда отправленный вестовым патрульный вернулся, задыхаясь с непривычки, и доложил, что полицейские заняли переговорные посты, Грэхэм склонился над пультом связи. Он повернул самый большой красный рычаг с пометкой «Общий вкл». Агния поднесла ко рту раструб передатчика. «Прием, прием! Ну-ка, пошумите!» И недра парохода ожили. Грузовой трюм, машинная, лазарет заговорили разом. Мужиков удивляло, что они слышат не только мостик, но и друг друга. Из трех труб приемников на девушку лился веселый гомон. «Хакс, ты что ли?» «Ага, я!» «Прием из машинного! Мы вас слышим!» Грэхэм щелкнул общим выкол, и голоса моментально стихли. Друзья перепробовали все комбинации, коих в телефонической сети было немало. Помещение с центрального пульта можно было включать отдельно, соединять только с некоторыми другими помещениями. Матросы на переговорных постах не могли управлять конфигурациями, но могли отправить капитану извещение, что хотят говорить. Тогда специальные лампочки на пульте загорались красным. Уходя, Агния повернула штурвал и дернула корабельный гудок, заставив отплывающий клипер радостно загудеть в ответ. Спускаясь с надстройки, перепрыгивая ступени, она охотно делилась наблюдением с сопровождающими. «Тюремный провод совсем плох. Звонок как со дна морского. И сейчас его точно не заменить. Телефония и в сытые годы обходится в копеечку. Чую, придется нам скоро плавать, как на первых моих ходках, по каждой мелочи слать вестовых. А так, вот было бы здорово по максимуму постов натыкать. Каждую каюту. Связать корабль в единую сеть. Чтобы я могла из капитанского кресла дирижировать касаткой, как своим телом». «Да у вас амбициозные планы», — учтиво заметил лейтенант. А Грэхэм лишь молча покачал головой. После мостика троица обошла каюты. Кубрики, камбуз с лазаретом. Капитан постоянно останавливалась, но все вникало, всюду совала свой нос. Ни один иллюминатор, ни одна гермодверь не оставалась неосмотренной. Только машинное отделение, где сложное нагромождение поршней с поперечными валами не раз вызывали трепет и убывалых моряков, она пролетела мимоходом, бросив через плечо. «Тут рассматривать нечего. Тут специалист нужен. Внешне выглядит нормально. И бог с ними». Котельная Агния вспомнила и остановила Грэхэма. В журнале была отмечена проблема, но не в подробностях. Один из котлов начал перегреваться, из-за чего касатке пришлось на целый день впасть в дрейф. Помните старпом? Что там случилось? Вытяжку заложила. Уголь, который мы приняли на борт в Черном городе, оказался плохим. Вместе с дымом пускал кверху очень много черного порошка. Дым перестал поступать к трубам, начал скапливаться в топке под вторым котлом. От постоянного жара угарные газы нагрелись и продолжали прожаривать котел, даже когда мы застопорили машины и потушили огонь. Ну, так мне главмех объяснил. Я многих тонкостей не помню. А времени больше всего потратили даже не на очистку вытяжки, а на то, чтобы выкинуть грязный уголь в море. Ясно было, что на такой дряни далеко не уйдешь. Да, надо не забывать заправляться в Тангарии меньше, чем на четверть. На юге не всегда встретишь надежных поставщиков. Бормотала себе под нос Агния, откручивая затвор на гермолюке, ведущем в котельную. Последней точкой осмотра стал грузовой трюм. Самое просторное помещение на пароходе. Грэхэм таки исхитрился пролезть вперед капитана и открыть последнюю дверь для нее. За дверью троицу поджидала тьма. Имея дело с таким огнеопасным товаром, как сено, Джек остерегался освещать трюм газовыми лампами или тем более факелами. Сорвав с гвоздя электрический фонарь, Агния шагнула во тьму. Провода в устройстве скрипнули, и фонарь выхватил очертания бесчисленных ящиков. Грэхэм откашлялся и, не дожидаясь вопроса, объяснил. «Мы не успели по прибытии разгрузить сено на... ваш склад. Бурах сказал, нельзя отходить от Джека ни на секунду. Он мог в любой миг... В общем, еще знаете, что вот уже четвертое плавание разгрузку производят люди Хунда. Железный купец согласился и эту часть на себя взять. Он, поди, еще даже не знает, что произошло. Я ему с утра отправила весточку. Да, с Хундом поговорить нужно обязательно. Как бы нам только встретиться? На кладбище пересечемся? Маловероятно. Самой без приглашения в его дом я несколько робею». Агния размышляла вслух. Движения капитана оставались резкие и быстрые. Но бегающий взгляд и приглушенное бормотание выдавали глубокое погружение в себя. Точнее, в будущее. Покрытое удушливым туманом сомнений и неопределенности. Офицер решил сделать девушке комплимент. «Вы так внимательно относитесь к своему кораблю. Чувствую, тут имеет место долгая история и крепкие узы». Агния комплимента не оценила. «Внимательно? Да я касатку одним глазом окинула. Так, больше для спокойствия, чем для дела. Настоящий осмотр, сэр, совершается с большой командой специалистов, с водолазами, с ходовыми испытаниями. Там работа на неделю». Она погасила фонарь и шагнула обратно в коридор. Но тут Грэхэм спохватился. «Ах да, капитан, сменяющий отчет по совокупной цене груза. Пройдемте в кают-компанию. Лейтенант, я вынужден просить оставить нас наедине. Коммерческая тайна, сами понимаете». «Неплохо придумано», — отметила Агния, опускаясь в мягкое кресло. «Звучит достоверно. Но я видела торговую декларацию. Говори, что за секреты». «Не помнишь?» — удивился Грэхэм. «У нас же по расписанию интимные беседы при свечах». Агния глупо моргнула. «Вот тебе и великая память. Что-то всю жизнь помню, а что-то все равно забываю». Она свела руки в замок. «Итак, проблема, которую я в упор не желаю видеть. Я слушаю». На Грэхэма внезапно напала робость. Он заёрзал в кресле, отвел глаза. Это было очень странно. Обычно Старбом не боялся говорить даже близким людям в глаза, что он о них думает. Причем не стесняясь в выражениях, когда, например, Джек Синимия, по мнению Старпома, творил откровенную дурь. «Точно наделал что-то серьезное, аж признаться боится». Но Старпом смог удивить Агнию. В общем, ты осознаешь, что ты женщина?» Глаза Агнии округлились. Переварив услышанное, она тихо, медленно сказала. «Что я женщина, мне известно. Дальше?» «А дальше то, что за всю жизнь я не видел ни одной местной женщины за штурвалом». Агния хотела возразить, но Грэхэм не дал ей вставить слово. «Хуже того, за свою жизнь я также не видел ни одного мужчины-капитана твоего возраста, которому бы позволили встать за штурвал в 18 лет». «Грэхэм, мне не нужно ничьё позволение. Касатка моя. А клиенты? А команда? Ты точно уверена, что расчетливые дельцы доверят молодой девчонке вести их ценный груз через межконтинентальное море? Уверена, что матросы не воспримут твою попытку набрать экипаж как цирк-шапито? Меня в порту знают?» «Да, знают. Как проныру. Озорницу. Затейницу. Но не как капитана». Грэхэм остановился, тяжело переводя дыхание. Его собеседница молчала. Злая, напуганная, она вжалась в кресло спиной и прожигала Старпома багровым взглядом из-под лобья. И Грэхэм почувствовал облегчение. Он очень боялся не достучаться до нее, боялся, что новый капитан отмахнется, пропустит слова помощника мимо ушей. «Да что он понимает? Я в академии училась, мне видней». Но этот угрюмый взгляд и это молчание показывали. Агния услышала, хотя и очень не хотела ничего слышать. «А что мне остается? Не я выбирала, когда вступать на мостик. Так получилось». «Конечно, нет. И не обязательно все будет, как я описал. Предрассветный, город непредсказуемый. Просто не торопись. А то ты вся прямо рвешься в море. Подожди, Агния. Обдумай все хорошенько. Может, матросы из-за кризиса будут готовы наниматься даже к такой, как ты. Может, поначалу придется сдавать судно в аренду и мыкаться на берегу, чтобы удержаться на плаву. Я просто хочу объяснить, насколько необычна и странна твоя ситуация для всех здесь. И что тебе надо это учитывать, Агния». Корабль слегка закачала. Видимо, с востока пришла гулящая волна. Молчание Синимии начинало действовать Грэхэму на нервы. «В конце концов, все разрешит время. Моряки увидят, чего ты стоишь на самом деле, и...» «Да нет». По спине Грэхэма пробежали мурашки. Такую улыбку у Агнии, тяжелую и насмешливую, он видел впервые. «Если мне здесь и шанса никто не даст, то и времени проявить себя никакого не будет. Так ведь?» Грэхэм не нашелся, что ответить. Агния же поднялась и провела рукой по волосам, не прекращая зловеще улыбаться. «Ладно, поживем, поглядим. Ты, кажется, планировал после осмотра в бар?» «Ага». Старпом поспешно встал, обрадовавшись возможности свернуть с тягостной темы, которую он сам же и затронул. «Фонарь идиотов. В наш любимый, под лестницей. Хочешь со мной?» «Да. Только всего на две кружки. Потом я уйду. Совершенно не хочется пить, но ты прав. За отца надо. Будь другом. Сходи, спусти шлюпку. Я сейчас нагоню». Оказавшись в коридоре, Грэхэм выдохнул и смахнул две капельки пота со лба. «Фух, первый блин комом. Капитан Агния. Ничего не поделаешь, придется привыкать». Оставшись одна, Агния медленно опустилась вниз. Огонек свечи не мог полностью развеять сгустившийся в кают-компании сумрак. И в сумраке этом как будто ворочались грозные и жестокие слова старшего помощника. Сумрак дышал угрозой. Сказано — сделано. Строго после второй кружки, не глотком позже, Агния покинула фонарь идиотов и отправилась домой. На касатку. Таможенники очень удивились, когда молодая судовладелица окликнула их опять. Когда же они узнали о планах Синимии заночевать на борту парохода, к счастью, полицейских не было предела. Оказалось, жандармерия отобрала у таможни половину людей предотвращать уличные беспорядки, и на оставшихся взвалили сверхурочные дежурства. В частности, отряд дружелюбного лейтенанта заставили торчать на кораблях трое суток подряд. Однако, если на судне присутствовал хотя бы один человек от владеющей стороны или из действующего экипажа, формально полицейская опека становилась необязательной. Радость, с которой охранники посыпались в таможенный катер, напомнила Агнии матросов, вторую неделю не видевших суши. Когда солнце опустилось за лесные холмы, она пошла спать, но не смогла заснуть. Волна из открытого моря окрепла, тысячетонный пароход покачивала, как младенца в колыбели. На широкой отцовской койке худой девушке было слишком просторно. Проворочившись сбоку на бок несколько часов, Агния плюнула и возвратилась на палубу. Там капитан устроилась в теплом гнезде бортового смотрящего. В плавании здесь круглосуточно дежурил матрос с подзорной трубой, регулярно проверявший горизонт на наличие корабельных дымков или земли. Сейчас из гнезда открывался шикарный панорамный вид на ночной предрассветный. Картина, которую Агния привыкла наблюдать при каждом отплытии и возвращении, предстала перед ней впервые с приезда. Впервые она могла окинуть родной город взглядом со стороны. Увиденное подействовало на Агнию странным образом. С какой-то тоскливой печалью ей вдруг припомнились прежние годы, веселые и счастливые, когда все было просто. Крепко зажмурившись, она позволила потоку непрошенных воспоминаний захлестнуть ее с головой. «Стой, команда! Опустить ружья! Чернокожие нам не враги!» Ей всего месяц, как стукнуло 10. Она вскарабкалась на булыжник рядом с высоким забором. Отец не отпустил их играть в лесу, но для детского воображения подобные мелочи ничего не значат. Ведь на самом деле они вовсе не на кривой загородной улочке скучного предрассветного. На самом деле они в сердце густых тропических джунглей. И целая армия могучих, полностью голых негров, без единого звука шагнула на ребят из паутины лиан, выставив вперед острые деревянные копья. Неудивительно, что команда перепугалась. Агния оборачивается к своей команде. Они толпятся за камнем, цепившись в узловатые палки, то есть в новейшие электрические винтовки. Чудо научной мысли. Ни у кого в Содружестве нет таких винтовок, кроме них. Сигил, сынок Хунда Торчсона, самый младшенький, самый щуплый, покачивается под тяжестью чудо-оружия, но успевает при этом поправлять очки без стекол. Сейчас он — профессор Сигил, светило науки, не пожелавший стать слепым оружием в руках алчного западнийского общества. Рядом с ним грозно хмурится Том, искусный боец и отличный механик, познавший Наутилус как свои 5 пальцев. Присоединившийся к экипажу подводного судна ради денег, он стал родным братом каждому из искателей приключений. Сосредоточенно целится, прижав сучок к глазу, к Хатте, леди Гленарван. Родители хотели выдать ее за толстого и некрасивого знатного восточанина, но на яхте она кинулась в открытое море, предпочтя смерть неволе. Команда Наутилуса заметила это и спасла ее. Агния первая опускает деревянный пистолет в карман, подавая друзьям пример. Пистолет ей подарил на день рождения отец, а дядя Хунт подарил моток ниток, с помощью которых она, переколов все пальцы, сшила себе корявые белые эполеты. Подняв ладони, она осторожно спускается вперед, прямо туземцам под копья. Последний из их ватаги, Флин, измазавший лицо грязью, кивает своим воображаемым неграм, и те опускают оружие. Но сам вождь чернокожих только крепче сжимает свое копье, и лоб его морщится от недоверия. «Не бойся нас, старый вождь!» — торжественно провозглашает Агния. «Я капитан Немо, друг всех обиженных и угнетенных, защитник слабых и беспомощных. Не все белые демоны — жестокие убийцы. Есть и хорошие белые демоны». «Слова!» — шипит как можно страшнее Флин. «Лживые, как и все ваше заморское племя!» «Нет, мудрый вождь, в доказательство своих слов я исполню традиционный танец духа Огненной горы!» Танец Агния заранее не придумала, поэтому она бросается дрыгаться и дергаться, выкидывая самые безумные коленца. Экипаж Наутилуса повторяет за капитаном Немо как можно точнее. Глядя за дикой пляской, Флин не выдерживает и катается по земле со смеху. Друзья уже отплясали, а он все заливается, и лишь отхохотав, спохватывается и поспешно хмурится. «За 70 лун своей долгой жизни я не встречал ни одного бледнолицего, кто знал бы танец духа Огненной горы. Ты и вправду не такая, как остальные белые, капитан Немо. Ну что ты ищешь на острове моего народа?» «Врага, вождь! Мы идем по следу Гренделя. Этот миллиардер жаждет колонизировать все, до чего дотянутся его темные руки. Но мы с командой не раз срывали его коварные планы. Сорвем и сегодня. Его линкор встал на якорь у вашего острова», — влезает сзади в разговор Том. «Вы не могли их не заметить». Флинн грызет свою палку. Теперь это не копье. Теперь это тяжелая труба, которую вождь раскуривает, погружаясь в размышления. «Да, белые демоны. Очень много белых демонов. Я приказал своим людям спрятаться. Боялся, что они приплыли увести нас на плантации. Но они все поднялись на Огненную гору и спустились внутрь. Они оскверняют священный кратер. Я верю, великий дух вулкана покарает их». Мгновенно забыв про негров, Агния бросается обратно к своим друзьям на совет. Флинн бежит следом в припрыжку, смазывая рукавом грязь с лица. Все очень взволнованы полученными известиями. «Они проникли в вулкан. Что задумал Грендель?» «Ясно что!» — восклицает Том. «Он хочет устроить извержение, залить несчастных туземцев лавой. Мы обязаны их спасти!» Но профессор Сигил скептически качает головой. «Грендель все делает ради денег. От сожжения острова ему нет никакой выгоды. Рискну предположить, он хочет найти что-то внутри. Нужно нечто очень ценное». Агния хмурится. Иногда ей кажется, что Сигил читает те же книги, что и она. Неужели он уже знает о сказочной золотой жиле, спрятанной в сердце вулкана? Она хлопает парнишку по плечу. «Ваши суждения часто оказываются верными, профессор. Но правду мы не узнаем, пока не проникнем в пещеры Огненной горы следом за колонизаторами. Только нам ни в коем случае нельзя попадаться им на глаза», — добавляет леди Гленарван. «Их здесь целая армия. Значит, не попадемся. В пещерах должно быть темно. Все за мной! Нам предстоит пересечь половину острова!» Агния вставляет два пальца в рот. Оглушительно свистит. Вся ватага срывается с места следом за ней. Детишки мчатся к центру города. В ушах ветер. Улочки спускаются с холмов, отчего бежать вдвойне приятно. Агния один раз даже спотыкается и набивает ссадину на коленке, но продолжает лететь дальше, как ни в чем не бывало. Постепенно, по мере того, как сонный пригород остается позади, и ребятки погружаются в шумную толчею центральных улиц, команда все чаще забывает о своем приключении, все больше отвлекается. То из подъезда доходного дома выглядывает другая компашка, с тупика пихторесов, и их обязательно надо освистать и осмеять, получив свою порцию насмешек в ответ. То по карнизу высокого здания карабкается кот. Ну как тут не остановиться и не показывать котика? Вдруг спрыгнет на руки. Кот оказывается умный, не спрыгивает, а долезает до крыши и прячется за печными трубами. На рыночной площади Кхатя демонстрирует чудеса ловкости. Смешавшись с толпой, она под самым носом торговки ворует с ларька три горячих лепешки. В укромном месте капитан Немо поздравляет ее с метким выстрелом, уложившим тигра одной пулей, и приглашает всех к костру. Лепешки с мясом идут по рукам. Каждый кусает по очереди. Но вот, наконец, команда Наутилуса достигает вулкана. Ватага осторожно выглядывает из-за угла кирпичного сарая. Агния показывает пальцем на арку, за которой — грязная подворотня. «Вот вход в пещеру. А это?» — указывает на двух забулдык, рассевшихся возле арки и лениво прикладывающихся к бутылке. «Люди Гренделя. Сторожат ее, видите?» «Капитан Немо!» Сигил сзади дергает ее за рукав. «Нельзя, чтобы Грендель узнал нас. Не забывайте, Мы в розыске во всем цивилизованном мире. Значит, не узнает. Флинн, спровоцируй их из-за кустов. Возьми палку. Пусть они решат, что ты негр. Ты должен увести солдат как можно дальше в джунгли. Почему опять я? Флинн обижается. Тогда я пропущу все, что будет в вулкане. Я уже был вождем чернокожих. Пусть Том отвлекает. Трусишка. Том щипает Флинна за ухо и выпячивает грудь. Рискнуть жизнью, мой капитан? Запросто. Ватага прячется подальше, а Том подбирает с земли камешек и с размаху запускает его прямо в лоб пьяницы. Выпивохи вскакивают и, бронясь на весь район, пускаются за мальчишкой в погоню. Выждав немного, капитан Немо поднимает воображаемый фонарь, и отряд доблестных героев спускается в недра вулкана, чтобы раскрыть все тайны загадочного острова и в очередной раз посрамить алчных злодеев. Порыв ветра вырвал Агнию из дремоты. Оказывается, она настолько погрузилась в светлые дни детства, что сама не заметила, как начала засыпать. «Может, на этот раз мне приснится что-нибудь приятное? Здесь очень укромно, в гнезде. Только надо захватить одеяло из каюты, иначе можно простудиться за ночь». Касатку все так же покачивала. Прежде чем зайти в носовую надстройку, Агния облокотилась на фальшборд. Панорама ночного города продолжала гипнотизировать ее. Порт никогда не спал. Он суетился, как и днем. Между домами носились светлячками люди с фонарями, масляными лампами, факелами. Из хитросплетений портовой застройки выглядывали яркие окна ночных баров до матросских комнатушек. Поодаль за ними уже возвышались кирпичные стены доходных домов центра. Из леса печных труб на их крышах в небеса устремлялись столбы дыма. Дымили дома, дымили заводы. Отходящие корабли дымили и мигали бортовыми огнями. На южной косе зажгли маяки. В прошлом там разводили огромный костер, а теперь узкие электрические лучи вспарывали мрак над заливом. Железные города. Люди вырвали свое родное сердце, ставили вместо него железное, и сердце это беспрерывно требует угля. Времена неоткрытых земель и диких вольных просторов ушли безвозвратно. Позолоченные горы до основания изрыты шахтами. Бескрайние равнины западного континента уставлены фермами, обтянуты дорогами да рельсами, утыканы телеграфными столбами. Звери — в загонах, леса — в лесопилках, люди — в городах-муравейниках, ползают, обслуживают механизмы. И одно лишь море, пока еще не покоренное, черное, равнодушное, лежит подножие предрассветного.